«Златка, я все могу понять», — начал Грым. «Ну, какое-то зверье куриц таскает, ну, оборотень. Неприятно, но что уж поделаешь». «Ой, подождите», — встрепенулась Ива, даже чуть подпрыгнув в седле. «А я вот не понимаю. Оборотни, они же разных видов бывают. Я вот с драконами и кошками общалась. Ничего особенного. А почему вы этого оборотня боитесь?» Синекрылый вздохнул и объяснил. «Оборотней не зря боятся, Ивушка. Они действительно бывают разные. Но самое глобальное различие делит их на два крупных вида. Очень похожих, кстати, на твоих любимых вампиров». «Слушайте, ну сколько можно?» — завыла травница. «Мы же уже миллион раз говорили на эту тему». «Столько, сколько нужно», — ядовито добавила свое веское слово Дэй. «Пока с ним не расстанешься». «Да я с ним еще и не сходилась». «Так вы будете слушать?» Берин даже чуть повысил голос. «Будем, будем. Только не трогай Ло», — поспешила ответить знахарка. «Ты глянь, она его уже защищает», — не приминула подковырнуть горгулья. «Ладно, ладно, молчу». Да и можно было и не говорить. По ее виду все и так было понятно. Так вот, как и у вампиров, у оборотней идет очень существенное разделение по происхождению. Есть те, кто был рожден такими. Это представители кланов. Вроде тех же кошек. Они, как правило, сохраняют разум при превращении и от полнолуния зависят очень условно. А есть оборотни, которые действительно превращаются в обезумевших тварей, готовых рвать на куски все, что попадается под лапу, и не способных устоять перед силой Луны. «Ну, перед полной Луной не могут устоять любые оборотни», — педантично поправил Калли. «Да», — кивнул Златко. «Полнолуние — время, когда превращаются все оборотни. Но рожденные могут перекидываться и в другие дни и ночи». «А те другие нет? И, кстати, они как называются? Сотворенные?» «Да, они называются сотворенные. Хотя я слышал, что сейчас эта теория переосмысливается из-за каких-то новых фактов, но их я не знаю. А тогда сотворенные оборотни перекидываются только в полнолуние». «Не совсем, Златка», — вновь вмешался эльф. «Сотворенные оборотни получают способность к трансформации за несколько дней до полнолуния. Иногда превращение происходит не полностью, а частично. Именно поэтому, скорее всего, существо, которое видели в этой деревеньке, это сотворенный оборотень, так как он мог ходить на двух ногах, но при этом оставляя характерные волчьи следы, пятипалые только. Насколько я знаю, рожденные оборотни так не могут». «А что, у сотворенных оборотней детей не бывает?» Ива родилась в деревне и на некоторые вещи смотрела очень утилитарно. «Или дети у них обычные?» Златко и Калли переглянулись и вдруг поняли, что не знают. Не дождавшись ответа на свой вопрос, знахарка задала следующий. «А они, оборотни, опасны?» «Очень», — кивнул Беррин. «Сотворенные оборотни теряют практически весь разум. Остается только чувство голода. Как-то так». «Правда, опять же существует теория, что оборотень в результате тренировок над собой может постепенно научиться, если не сдерживаться, то хотя бы сохранять часть рационального мышления», — добавил Калли. «Насколько я знаю, есть зелья, амулеты и заклинания, которые помогают снизить агрессию оборотня и помочь ему пережить полнолуние, никого не убив. Я животных не имею в виду. Охота с этим инстинктом-оборотнем никогда не справится. Да и не надо». «Так, я что-то не поняла». Честно попыталась разобраться Ива в том, что наплели дорогие друзья. «Оборотни, ну, эти, сотворенные, они такие же люди, что ли?» «Не знаю», — вновь переглянулись Светлый и Беррин. «Я слышал, что оборотни легко отличить», — продолжил Синекрылый. «Да и среди людей они не особо любят жить». «Так наша задача какая?» — не унималась травница. «Убить его?» «Наверное», — пожал плечами Златко. «По крайней мере, если увидим, что он действительно полностью потерял разум. В любом случае, я взял стрелы со снотворным». «Калли, ты смазал этой дрянью свои стрелы?» «Конечно», — фыркнул тот. Было непонятно, из-за чего он надулся. Что пришлось делать нечто непотребное с его обожаемыми красавицами-стрелами? Или оскорбило, что в нем усомнились? «Ну и хорошо. Но хочу сказать вам, если увидите, что перевертыш нападает, то бейте на поражение с самыми сильными заклинаниями. Оборотни очень мощны и живучи. И если он уже нападает на людей, то тут не до гуманизма». «А ведь скоро полнолуние», — вздохнула Дэй. Все посмотрели вверх. Небо было еще светлое, но луна уже взошла. И действительно, почти идеальной круглой формы. Разве что с одного края, словно обгрызенная. «Как все это интересно!» — проворчал Грым. «Но я хотел спросить о другом. Что это за гобеляня со всадниками?» «А ведь точно!» — поддержала Горгулья. «Я что-то такое слышала. Вроде как в религии Священной Империи есть какая-то легенда об этих всадниках. Какое-то название звучное». «Ну как же!» — неодобрительно хмыкнул Златко. «Всадники апокалипсиса. Вроде как они несут за собой четыре несчастья. Голод, мор, смерть и что-то еще. Что же еще там было? Калий, не помнишь?» «Я в людских религиях не силен. Но, кажется, война». «А не чума вместо мора?» — почесала макушку Дэй. «Да какая разница?» — передернул плечами Синекрылый. «Болезни, мор, чума. Все равно, насколько я знаю, эти четыре всадника — аллегория, символ, не более. Это не живые существа. И не нечисть, не монстры. Их вообще не существует». «Ты уверен?» «Да. Даже если бы они были, что им в нашем лесу делать? Устраивать войны между зверушками?» «Главное, чтобы болезней никаких не было», — очень-очень искренне сказала Ива, которой один раз уже пришлось бороться с эпидемией, что косило людей как колосья. Даже несмотря на то, что рядом была тетушка, легко это не прошло. Тогда за неделю в деревне чуть ли не вдвое уменьшилось количество жителей. Друзья посмотрели на травницу, но ничего не сказали. «Мне кажется, что это или сами селяне перепили», — произнес Златко, — «или шутит кто». «Но кто? Непонятно. Не так уж много людей в округе, кто имеет лошадь и время, чтобы так развлекаться. Выходит, разобраться надо». Тут Грым не кстати вспомнил, как Калли в шутку предположил, что это люди Абиру заблудились в лесу, и громогласно заржал. Даже его видавший и слыхавший всякое тяжеловес чуть ли не шарахнулся от сего дивного звука. Как только тролль отсмеялся и успокоил свою конягу, ему пришлось срочно поведать друзьям, что же его так сильно рассмешило. Спустя пару минут смеялись уже все. Шутка была дурацкой, зато воображение у всех мигом заработало в заданном направлении. Ребята живо представили себе толпу небритых и замерзших мужиков, шатающихся по зимнему лесу и пугающих честных селян. Потом маги стали гадать, как они их будут отлавливать и загонять в баню. Кто-то предлагал на самогонку подманивать. Грым захохотал и высказал свое мнение. «На баб!» «Голых?» — тут же спросила Дэй, к удивлению остальных, не проявившая женской солидарности. «Ага, голых и из бани!» — заржал Златко. «Только тогда придется и других мужиков сдерживать». Как оказалось, Калли тоже мог пошутить на эту тему. «Гоблин! Точно! Сами не справимся! Надо будет войска из замка вызывать!» «А кто войска будет сдерживать?» — поинтересовалась Ива. «М-да, засада!» — согласился Златко. «Может, каких-нибудь воительниц найти, «А вдруг среди них тоже любительницы девушек окажутся?» «Да, куда ни кинь, всюду клин. Может, ну их? Пусть себе бегают по лесу, оборотней пугают». «Нет, вот негуманный ты, Златко, человек!» — фыркнула травница. «Неужто тебе оборотней не жалко?» «Жалко? А что делать?» «Надеяться, что это какие-нибудь другие идиоты». «Абиру вас не слышит!» «И слава богам, что не слышит!» — в один голос сказали все и засмеялись. На горизонте как раз появились огоньки деревушки, незамысловато прозванной Лисянкой. Встречать юных магов высыпала чуть ли не вся деревня. Но Златко быстро пресек причитания и восторги и потребовал, чтобы их проводили до места, где нашли следы оборотня и где видели странных всадников. Если с первым проблем не возникло, то до второго места мужики вели всей толпой, дрожа и постоянно вертя головами по сторонам. Магам повезло с тем, что за прошедшее время не было обильных снегопадов, а крестьяне додумались не затаптывать следы. Калли тут же соскочил с коня и с интересом осмотрел странные отпечатки лап. Прошелся параллельно их цепочке, но недолго. Вернулся и, убедившись, что их никто не слушает, поделился своими предположениями. «Это правда, оборотень, Златка!» Вид у эльфа был забавный и серьезный, и одновременно невероятно заинтересованный. «Ты уверен?» Светлый посмотрел на Синекрылого так, будто тот ребенок, несущий полную чепуху. «Понятно», — кивнул Златко. «Попытаемся выследить?» «На ночь глядя!» — скептически бросил тролль. «Да, не хотелось бы», — согласился Беррин. «Ночью оборотни становятся сильнее?» — поинтересовалась Ива. «Сильнее во много-много раз», — вздохнул Синекрылый. «А если он попытается напасть?» «Селян сейчас предупредим, чтобы не высовывались». «Особенно девушек», — вставил Калли. А горгулья и травница отчего-то вдруг покраснели. «Ладно, а как мы все же действовать будем?» — спросил тролль. «Сейчас еще осмотрим место, где видели всадников апокалипсиса, то есть этих странных всадников. Переночуем у старосты в избе, а утром попытаемся выследить», — подумав, выдал Златко. «А если снег пойдет?» «Ива», — травница прислушалась к себе. «Кажется, нет», — пробормотала она. «Не уверена». «Но больше нет, чем да?» «Да». «Больше да, чем нет?» — не понял Грым. «Нет». «Гоблин, Ива, скажи нормально». «Больше нет, чем да. Доволен?» «Да». «Ну и хорошо». «А может, подеретесь?» — предложила заскучавшая Дэй. «С тобой с удовольствием», — рявкнули оба. Златка и Калли не выдержали и рассмеялись. Потом все отправились смотреть то место, где видели так называемых всадников апокалипсиса, то есть этих странных всадников. Мужики тряслись и всячески не желали туда идти. Однако, вопреки их опасениям, ничего страшного там не обнаружилось. Калли все вновь внимательно осмотрел и выдал такой вердикт. «Следы есть. Значит, это не призраки или еще какие эфемерные существа. И еще я вам скажу, это следы вполне реальных лошадей, с подковами. Я даже шерстинки от шкуры коней нашел». Друзья переглянулись. За это время им уже 5 или 6 раз пересказали эту историю, и каждый раз она становилась все страшней. «А всадники?» «Мои дорогие, я хоть и волшебник, но не до такой же степени», — возмутился Светлый. Юные чародеи повздыхали и отправились обратно в деревню. «Нам еще эту зверушку непонятную ловить». «Вот гоблин, я и забыл», — ругнулся тролль. «Как-то она несерьезно выглядит по сравнению с оборотнем и всадниками». «Вот смешно будет, если именно она и окажется самым страшным», — улыбнулась Дэй. «Мы, мол, тут ужаса всяких ждем от всадников апокалипсиса и безумного оборотня. А окажется, что мирный воришка жареных курочек и есть страшный-престрашный убийца». «Эй, еще же никого не убили!» Ива даже испугалась. «Еще не вечер!» Таинственно прогудела горгулья. «Тьфу на тебя, Дэй!» Возмутился Златко. «Накаркаешь еще! Между прочим, это земли моей семьи!» «И на них у тебя отказывает чувство юмора?» «Вот именно!» «Зануда! Помни об этом!» «У нас сегодня просто какой-то день осматривания следов!» — проворчала горгулья, топчась рядом с эльфом, который что-то там рассматривал в полу. Рядом со Златкой и Грымом кружила симпатичная, крутобедрая, пышногрудая старостина кума. Ребятам заняться было нечем, в следах они не так уж много понимали. А комнату, где видели загадочную чудо-юду, уже давно осмотрели. Вот они и флиртовали с женщиной. А та и рада стараться. Дэй и Ива откровенно скучали. «Так когда, вы говорите, все это было?» — поднялся с одного колена эльф и окинул спокойным взглядом куму и все ее прелести. «Так это 2 дня назад!» — селянка сразу определила, что этот не попадет в число вероятных гостей. Сегодня у девок в деревне был жуткий переполох. Мало того, что молодой барин приехал, пусть не старший сын, но маг, так еще и друзей привез. Причем, если девушки помоложе заглядывались на эльфа, то бабы постарше с интересом смотрели на тролля. Куме дико завидовали все. И ведь к ней все трое ввалились. Правда, по делу, Но был бы повод. И то, что с ними в компании оказались еще две девушки, никого не смущало. «Понятно. Надо посмотреть в других избах». Светлый оторвал друзей от созерцания неземных, вообще-то очень даже земных, прелестей. «Ой, да там то же самое!» — переполошилась баба. «Все равно», — строго произнес эльф. «Ну, пошли, пошли!» — со вздохом согласился Златко. «Но вы обязательно возвращайтесь. Я и ужином накормлю, и спать вам где-то надо. А у меня места много. Обязательно, обязательно возвращайтесь!» Пришлось пообещать. Впрочем, подобная навязчивость не вызывала особого неприятия, судя по лицам Грыма и Златка. «По-моему, наши мальчики сегодня ночью наконец найдут чем заняться», прошептала на ухо Иви Дэй. Травница согласно кивнула. Они посетили еще несколько изб, примерно с тем же результатом. Калли, помимо всего прочего, внимательно осмотрел обглоданные остатки курочки, что ему представили как доказательство. Вид у Светлого при этом был уморительно серьезным. «А у этого чуды-юды губа-то не дура!» — хмыкнул тролль, заглядывая через плечо Калли. При его росте ему это было очень удобно. «Только самое вкусное схарчил!» Эльф кивнул и чуть раздраженно дернул бровью. Когда они вышли из очередного домика, Светлый остановил друзей. «Калли, ты что-то понял?» — спросил тут же Златко. Он лучше всех читал на обычно невозмутимом лице приятеля. Правда, когда эльф разглядывал недоеденную курочку, недовольство на его лице заметили даже Грым с Дэй. «Кое-что понял, а кое-что нет. Я определенно видел такие следы и даже предполагаю, кому конкретно они могут принадлежать. Но я поверить?» — эльф особо выделил это слово. «В это не могу. Так что придется выяснять правду опытным путем», — чуть подумав, добавил он. «И делать это будешь ты, Ива». «Я?» — поразилась травница. «А почему она?» — тут же раздалось с трех сторон. «Именно ты. Потому что, если я прав, то только Ива может пролить свет на это дело». «Что-то из природы, да?» — догадалась знахарка. «Ну, можно и так сказать». «А ты не скажешь, что ты там надумал?» — возмутилась Горгулья. «Не скажу». «А почему?» «Потому что не хочу выглядеть идиотом, если все не так, как я думаю», с обезоруживающей честностью признался эльф. «Но ты наглец», только и смогла произнести, почти потрясенная подобным заявлением Дэй. Светлый очаровательно улыбнулся. «Так что я должна буду делать? Ива давно уже поняла. Если Калли что-то решил, то изменить его мнение не может ничто. И никто. И уж тем более она». «Да ничего особенного. Ты должна будешь войти в комнату, пустую, без нас, и посидеть там немного. Для чистоты эксперимента мы тебе еще курочку дадим. Жареную, ароматную, нежную, с хрустящей корочкой. Так, что-то я увлекся. Короче, войдешь, сядешь там где-нибудь и посидишь некоторое время». «И все?» «И все. Но если оно появится, то будешь ловить. Но я думаю, даже не придется». «Почему?» «Все там поймешь. Или я очень сильно ошибаюсь?» «Хоть намекни, с чем мне предстоит столкнуться». «Намекнуть. Это не монстр, не нежить, не нечисть, а просто зверушка. Только необычная». «Зараза ты все-таки, Калли!» «Ушастая!» — добавила Дэй. Но план был принят. Не такой уж Калли был и зараза, чтобы в одиночку посылать подругу на опасное задание. Спустя час с небольшим Ива сидела в гордом одиночестве в доме старостиной кумы, который был избран как полигон для эксперимента, и с тоской смотрела на курочку. Именно на такую, какой ее описывал эльф. Золотистая, с хрустящей корочкой, с несомненно нежным мясом и ароматом, способным свести с ума. Пока сие дивное блюдо готовилось, вся магическая пятерка чуть не рехнулась, вдыхая эти запахи. И вот теперь травница сидела наедине с этим гастрономическим соблазном и не должна была даже его касаться. «Садюга, ты Калли!» — подумала Ива и оглянулась. Необычного в комнате ничего не обнаруживалось, равно как и всяческих неучтенных зверей. Даже кошку и ту выгнали. Правда, вид у нее и так был какой-то зашуганный. «Ну и где ты, зверь неведомый?» — подумала травница, начиная раздражаться. «Есть хочу!» Тут в углу под кроватью что-то отчетливо зашебуршало, завозилось, зацокало коготками по деревянному полу. Ива сразу же напряглась и осторожно, вдруг оно еще и магию чует, принялась плести заклинание. Взгляд же не отрывала от места, откуда исходили звуки. «Да что же там такое?» Будто в ответ на ее мысленные вопли из-за укрытого лоскутным одеялом сундука на травницу глянули блестящие темные глазки. «Ну и что же ты за зверь такой?» Глаза не были слишком большими, так что можно было надеяться, что животное не очень уж значительного размера. Это же было понятно и по следам, но лучше убедиться самой. Мордочка высунулась еще больше. И тут Ива позорно сбилась. Слишком уж сильно было удивление. Пришлось срочно гасить чуть было не вырвавшуюся неоформленной волной магию. А существо тем временем выползло почти полностью и теперь недоверчиво и даже испуганно смотрело на знахарку. Та на него. Тут зверь забавно шмыгнул носиком и спросил. «Ау? Щапа?» Голос знахарки просто олицетворял удивление. «Это ты?» Травница не могла в это поверить. «Как он оказался тут? Так далеко от замка!» «Да и как она могла не заметить исчезновение любимого зверька?» «О, боги! Но что он тут делает?» Шуш, видно, тоже признал хозяйку и радостно бросился ей на руки. Ива поймала его уже в полете. Щапа никогда не утруждал себя сомнениями, поймают ли его любимые хозяева или нет. Девушка обняла и прижала его к себе. Звереныш заверещал, запищал и принялся активно вылизывать ей лицо и руки. Сомнений в том, что это именно ее, то есть Владигора Шуш, не осталось. «Щапа, родной, ну как ты сюда попал?» спрашивала и спрашивала она, гладя малыша по голове и тиская. Милое создание тихо поскуливало, будто жалуясь на что-то, и всхлипывало. В этот момент он мог попросить что угодно, и наверняка получил бы это. Потом зверек вдруг повеселел и даже что-то довольно заурчал, уставившись на травницу с куда большей преданностью, чем раньше. «Нет, ну как же ты сбежал, чудо? Вот что мне с тобой теперь делать? Никуда от себя не отпускать?» Щапа виновато посмотрел на нее и словно бы пожал плечиками. Весь его вид будто говорил. «Так получилось». «Ау!» — смущенно выдал он, будто оправдываясь. Ива покачала головой, ласково прижимая малыша к себе, и с ужасом поняла, что было бы, если бы в замок не пришел этот староста с просьбой о магической помощи. Да они бы никогда не нашли Шуша здесь! В комнату тихо просочились остальные чародеи. «Боги! Это же Щапа!» Потрясенно выдохнул Златко и протянул руку погладить зверька. Однако тот недовольно на него посмотрел и полез к Иве за пазуху. Травница, смущенная таким поведением обычно общительного и веселого Шуша, разрешила ему спрятаться у нее за курточкой, прижала его к себе, поддерживая рукой. «Мне кажется, он боится». «Калли, ты знал?» — окрысилась на эльфа Горгулья. «Я догадывался». Уж больно следы были похожи на следы Шуша. А откуда тут мог оказаться другой Шуш? Все же эти зверьки были довольно редкими. Даже в Стоунхерме на них смотрели, как на диковинку. Я только понять не мог, как Щапа мог забраться так далеко от замка. Поэтому и не рискнул говорить заранее. Просто предложил Иве посидеть немного в комнате. Шуш наверняка ее учуял давно. Просто боялся показываться. Ива еще крепче прижала к себе подрагивающего звереныша. «Щапа же у нас общительный!» — произнес Грым. «Почему он открыто не вышел к людям? Зачем ему воровать еду надо было?» «Не такой уж он и общительный!» — заступилась за любимого питомца травница. «Он умный и знает, что не всем можно верить, особенно тем, кому он будет в диковинку. А во-вторых, мне кажется, он чего-то испугался. Видите, как дрожит? Он даже на меня долго смотрел и словно решался, подойти или нет». «Вполне возможно», — кивнул эльф. «Вон и Златко не дался». Синекрылый почти обиделся. «Но что его могло так напугать?» — удивилась Горгулья. «Неужто этот оборотень или всадники? И как он тут оказался?» Вопросов было много, в отличие от ответов на них. Прикинули и так, и эдак, и в итоге решили еще раз поговорить с местными жителями. Ведь, по идее, сам Щапа никак не мог за такое короткое время сюда добраться. Да и его состояние, несмотря на испуг, не вселяло опасений. Он не отощал, не был поранен или измотан. Физически Шуш выглядел очень хорошо. Шерстка даже еще больше стала лосниться. По всему выходило, что Шуша сюда кто-то привез. Но кто? Добывать информацию отправили Златко. Он из благородных. Вот пусть и учится с крестьянами общаться. Берин посмотрел на всех, как на предателей. Однако потом хмыкнул и пошел потолковать. Причем не с кем-нибудь, а с симпатичной кумушкой. Поболтал с ней вроде как о том о сём. А потом спросил, как бы невзначай. «А скажи, милая девушка». Крестьянка аж порозовела от такого обращения. «Не приезжали ли в деревню за последние пару дней чужие или кто из замка?» Женщина задумалась. «Да нет, не приезжал никто». «Ты не спеши, подумай. Может, проездом или необычное что было?» На этот раз молчала селянка дольше прежнего. Потом рассказала вот что. «Было необычное. Только мне кажется, что ерунда все это. Как раз вчера, кажется, я у кума была. Вбегает к нему в дом мальчишка, младшенький. Шустрый он у него, последыш востроглазый. Баловник, конечно, каких поискать, но хороший, хороший малый. Вбегает вот и кричит, что, мол, конь с седлом, но без всадника в деревню прискакал. Ну, мы выбежали, интересно же, да и мало ли что. Туда-сюда, а нет ничего. Кум на малого накричал, мол, чего это ты врать надумал? Тот врёв. Был, говорит коняга, высокий, тонконогий, как у благородных. И седло со стременами, упряжь, причем тоже не дешевая. Он у нас очень лошадьми интересуется. Вот даже думали, может, кому из благородных в конюшню пристроить. Женщина покосила глазом на Беррина. Тот сделал вид, что не заметил. «Да только пустое это!» — крестьянка вздохнула. «Не было того коня. Наверное. Никто его, окромя нашего сорванца, и не видел». «А следы?» «А что следы? Снега давно уж не было. Дорогу утоптали. Если и был конь, то где же ему, как не по дороге, скакать?» «Тоже верно», — вынужден был согласиться Златко. «А где, говоришь, твой мальчонка? Можно с ним поговорить?» «Да чего ж нельзя?» — женщина даже обрадовалась. «Глядишь, и приглянется барину. Он явно добрый, так что хорошо было бы пристроить к нему малого. Сейчас покличу». Пацаненок и правда оказался шустрый и глазастый. Коня описал подробно, равно как и седло и упряжь. «Только он какой-то диковатый был, барин!» У малого аж глаза заблестели от гордости и желания все побыстрее и как можно более подробно рассказать. Глаза вытаращил и понесся. Я даже не рискнул его останавливать. Свистнул только. Да куда там? Вроде как на миг остановился. Я в дом помчался за батькой, а когда выбежали, его и след простыл. Судя по описанию, по какой-то странной причине вполне четкому, без прикрас и преувеличений, которые молодые маги быстро бы обнаружили, конь действительно был верховой, не для плуга или телеги предназначенный. Да и упряжь с прочим добром на нем было явно как у воина или путешественника. «Неужто с кем-то из наших что-то случилось?» — бледнее лицом спросил Златко, когда мальчишку отпустили. «Очень похоже. Кони наподобие того, что мальчик описал, обычно хорошо выезжены, просто так не пугаются». Грым чуть нахмурился. «Но если бы такой увидел оборотня, это же инстинкт, тут любой конь понесет». А всадник мог запросто не удержаться в седле и свалиться. «На радость оборотню», — добавила Дэй. Об этом подумали все, но сказать решилась только она. Горгулья вообще не умела закрывать глаза на неприятности и всегда озвучивала самые страшные предположения. «Не дайте боги!» — покачал головой Синекрылый, понимая, что вероятность того, что этим неудачливым наездникам мог быть кто-то из замка, из знакомых или даже родственников Беррина, была почти стопроцентной. «Ты подожди, пока не расстраивайся», — произнесла Ива. «Еще ничего не известно. Вот будет что конкретное, тогда и начнем. Или плакать, или радоваться». «Ясно одно», — тряхнул волосами Златко. «С этим оборотнем Надо как можно скорее разобраться. Надо так надо, пожал плечами Грым. Только не на ночь глядя. Идемте лучше поедим. А то у меня из-за этой гоблинской курицы никакие другие мысли в голову не лезут. Пожрем, поспим, а утром за дело примемся. План был разумный, так что спорить никто не стал. И даже горгулья предпочла не извить о малой вместительности головы приятеля, справедливо подозревая, что курочке тогда может и не достаться. Ива вместе со всеми отправилась ужинать. Однако спать после этого, равно как и совещаться, не стала. «Вы тут как-нибудь сами без меня разберитесь», — произнесла она. Щапа к этому времени подобрел и уже сидел на животе у Грыма. Однако при виде того, что травница встает, заволновался и, оттолкнувшись от своего ложа, прыгнул ей на руки. Тролль сдавленно выругался, погрозил Шушу пальцем, но других репрессивных мер принимать не стал. Тем более, что тот вполне правдоподобно изобразил виноватую мордочку. «А я пойду прогуляюсь». «Ты куда это, Ив?» — искренне удивился Златко. «Учти, в лес мы тебя не пустим, даже если придется связать и посадить на цепь». «Да ну тебя, садист-любитель!» — усмехнулась девушка. «Я к местной ведьме схожу. Долг чести, так сказать, отдам. У нас, в смысле у ведьм и знахарок, такое неписанное правило. Если появляешься на... ну, как бы на чужой территории...» Ива сама поразилась, как начала по-другому изъясняться за год отсутствия дома. «Надо в гости сходить, пообщаться. Может, даже опытом обменяться, подарок какой принести». «Подарок?» «Ага, это по традиции что-то из своих зелий. Ну, или то, что своим ремеслом сделано. Я вот зелье отнесу». Синекрылый с интересом посмотрел на травницу. «Как все непросто в этом мире!» — покачал он головой, явно запоминая сказанное. «Как уже говорилось, настоящих магов в землях Берринов почти не было. А вот ведьм и знахарей пруд-пруди. От них очень многое зависело. Порой они имели очень большое влияние на крестьян. Не всегда, правда, но все же с ними лучше было не ссориться. И получше знать их. Ну, сходи, потом расскажешь. Заодно и выясни что-нибудь по интересующим нас вопросам. Может, она что новое скажет. Все же она наверняка лучше крестьян в оборотнях и прочей нечисти разбирается». «Угу», — согласилась Ива, поражаясь, как это синекрылому всегда удается озадачить всех работой. «Щапу я с собой забираю». «Да мы уж видим.